но не успела. Тетя Эмма демонстративно положила ложку в тарелку супа, который, очевидно, намеревалась доесть потом, и спросила: «Ну-ка, ну-ка угадайте, что случилось со мной в автобусе?» Она метнула быстрый взгляд сначала налево, потом направо, призывая ко вниманию весь стол. Приходилось слушать. «Ох, дорогая моя Эмма!» — с наигранным испугом воскликнула мама. «Надеюсь, ничего страшного не произошло?» «Только потому, что я проявила твердость характера». «О, еще бы! Мы же тебя знаем!» — почтительно вставила мама. Когда все замолчали, тетя снова принялась за суп. Она не засовывала ложку прямо в рот, как простонародье. Будучи деликатного воспитания, она приставляла ее к краешку губ и потом довольно энергично втягивала жидкость, сопровождая эту операцию звуком, напоминавшим бульканье кипящей воды в чайнике. Мы ждали. «Так вот», — проговорила она наконец, — «я села на «С». И она очистила тарелку до конца. Тетя Эмма просто обожала городской транспорт. Хотя при особняке Буссардели имелось три машины, тетя никогда не пользовалась ни одной. Иной раз, когда она после своих поездок по Парижу возвращалась, по ее уверениям, без ног, я спрашивала: «А почему ты не велела подать лимузин?» Тетя отвечала: «Потому что это ни к чему», таким тоном, как будто приводила неоспоримый довод, например, сообщала: «Потому что машину продали». На самом деле городской транспорт служил ей развлечением. Праздная и болтливая, она не знала, как убить время, и боялась, что день окончится слишком рано. Кроме того, в автобусах она не страшилась никаких несчастных случаев. В автобусе, по ее словам, она чувствовала себя увереннее всего, а такси, которые она звала гробами, тетя прям-таки ненавидела. Там всякие миазмы, да еще неизвестно, в руки какого шофера вручаешь свою жизнь. Поэтому она предпочитала общественный транспорт. К тому же тетя принадлежала к числу тех особ, которые постоянно заводят склоки в магазинах, в банках, в метро. Но излюбленное поле деятельности представляли для нее автобусы. Тем более, что там она приобщалась к человечеству. Там она узнавала тысячи вещей, которых даже вообразить не могла. Для нее не существовало людей, не случалось никаких событий, если только о них не доводили до ее сведения. Газеты она читала редко, зато слушала все разговоры. Так она восклицала: «А знаете, что сказала вчера дама в 37-м автобусе? Что в Испании люди умирают от голода». А до того времени этого вопроса для нее не существовало. «Села я на «С». Я возвращалась из Сен-Сюльпис. Мне сказали, что там в одном магазине, где торгуют церковной утварью, есть толстые витые свечи. А мне давно хотелось приобрести такие свечи для жерандолей в гостиной. Разве в больших магазинах их найдешь? Впрочем, и неудивительно. Теперь все идет кувырком. Вот я и решила сама поехать в лавку, чтобы посмотреть на месте. Ведь я себя не щажу». Тетя сделала паузу и не подняла глаз ни на кого из своих собеседников, чтобы каждый мог принять намек на свой счет. Потом начала рассказывать. Ну, пустяшная история. Из-за ремонта мостовой на улице Курсель перенесли автобусную остановку. Таким образом, тете Эмме не удалось сойти у фонаря, где она имела обыкновение сходить. В тетином изложении получалось целая драма. Автобус идет. Авеню Ван Дейка уже проехали. остановка только на бульварах.